Ярослав более всего оставил о себе память в русской истории своими делами внутреннего устроения. Недаром во время борьбы со святополком киевляне называли его «хоромцем», «охотником строить». Он действительно имел страсть к сооружениям. В 1037 году напали на Киев печенеги. Ярослав был в Новгороде и поспешил на юг с варягами и новгородцами. Печенеги огромною силою подступили к Киеву и были разбиты на голову. С тех пор уже набеги их не повторялись. Часть печенегов поселилась в русской земле, и мы в последующие времена видим их наравне с русскими в войсках русских князей. В память этого события создана была Ярославом церковь Святой Софии в Киеве, на том месте, где происходила самая жестокая сеча с печенегами. Храм Святой Софии построен был греческими зодчими и украшен греческими художниками. Несмотря на все последующие перестройки и пристройки, храм этот до сих пор может служить образцом византийского зодчества того времени не только на Руси, но и во всей Европе. У нас это единственное здание XI века, сохранившееся сравнительно в большой целости. В первоначальном своем виде это было продолговатое каменное здание, сложенное из огромных кирпичных плит и отчасти дикого камня. Оно длиною в 52 аршина и шириною около 76 аршин. Вышина его была от 60 до 70 аршин. На северной, западной и южной сторонах сделаны были каменные хоры, поддерживаемые толстыми столбами с тремя арками внизу и вверху на южной и северной сторонах. Алтарь троечастный, полукруглый, с окнами, а рядом с ними было еще два предела. Здание освещалось пятью куполами, из которых самый большой приходился над серединой церкви, а четыре над хорами. Алтарные стены, алтарные столбы и главный купол были украшены мозаикой, а прочие стены – стенной живописью. Снаружи церковь была обведена папертью, из которой на двух сторонах, южной и северной, шли две витые лестницы на хоры. Эти лестницы были расписаны изображениями разных случаев из светской жизни – княжеской охоты, княжеского суда, народных увеселений и тому подобное. Кроме Святой Софии, Ярослав построил в Киеве церковь Святой Ирины, монастырь Святого Георгия, распространил Киев с западной стороны и построил так называемые «золотые ворота» с церковью Благовещения над ними. По его повелению, в Новгороде сын его Владимир в 1045 году воздвиг церковь Святой Софии в Новгороде по образцу киевской, хотя в меньших размерах. Церковь эта сделалась главною святынею Новгорода. Время Ярослава ознаменовалось распространением христианской религии по всем русским землям. Тогда уже выросло поколение тех детей, которых Владимир отдавал в книжное учение. Ярослав в этом отношении продолжал дело своего отца. По крайней мере, мы имеем известие, что он в Новгороде собрал 300 детей у старосты попов и отдавал их учиться книгам. В Суздальской земле в 1024 году сам Ярослав боролся против язычества. Сделался в этой стране голод. Волхвы научали людей, будто старые бабы скрывают в себе жито и всякое обилие. Народ волновался, и несколько женщин было убито. Ярослав прибыл в Суздаль, казнил волхвов, их соумышленников засадил в тюрьмы и поучал народ, что голод происходит от кары Божией, а не от чародейства старых баб. Христианство сильнее стало распространяться в этой земле между Мерию. Всего глубже пустила свои корни новая вера в Киеве, и потому там строились один за другим монастыри. Умножение епископских кафедр потребовало установления главной кафедры над всеми или метрополии. Ярослав положил начало русской метрополии вместе с основанием Святой Софии. Первым митрополитом при нем является Феопемпт, освящавший в 1039 году Десятинную церковь, вновь перестроенную Ярославом. В 1051 году вместо Феопемпта поставлен был собором русских епископов Иларион. Родом русский, человек замечательно ученый по своему времени, как показывает оставшееся от него сочинение «О благодати и законе». Ярослав любил чтение и беседы с книжными людьми. Он собрал знатоков и поручил переводить с греческого на русский язык разные сочинения духовного содержания и переписывать уже переведенные. Таким образом составилась библиотека, которую Ярослав приказал хранить в Святой Софии. Киевский князь, как видно, имел намерение осветить в глазах народа свой княжеский род, и с этой целью вскоре по утверждении своем в Киеве перенес тело Глеба и положил рядом с телом Бориса в Вышгороде. С этих пор они начали привлекать к себе народ на поклонение. Говорили, что тела их были нетленны, и у гроба их совершались исцеления. В 1044 году Ярослав совершил странный обряд. Он приказал выкопать из земли и крестить в Десятинной церкви кости своих дядей Олега и Ярополка, а потом похоронить их в церкви. Ярославу принадлежит начало сборника древних законов под названием «Русской правды». Сборник этот, существующий в нескольких различных, то более, то менее полных редакциях, заключает законоположения, установленные в разные времена и в разных местах, чего в точности определить невозможно. Самая старейшая, дошедшая до нас редакция, не восходит ранее конца XIII века. Несомненно, что некоторые из статей были составлены при сыновьях и внуках Ярослава, о чем прямо говорится в самих статьях. Ученые признают принадлежащими времени Ярослава первые 17 статей этого сборника, хотя нельзя отрицать, что, быть может, многие из последующих статей первоначально относятся к его же времени. Главный предмет Ярославовых законоположений – случаи обид и вреда, наносимых одними лицами другим. Вообще, как за убийство, так и за увечья и побои предоставлялась месть. За убийство могли законно мстить брат за брата, сын за отца, отец за сына и племянник за дядю. Если же мести не было, тогда платилось князю вира, имевшая разные размеры, смотря по свойству обиды и по званию обиженного. Таким образом, за убийство всякого свободного человека платилось 40 гривен, а за княжеского мужа – 80. Вероятно, ко временам Ярослава можно отнести постановление о дикой вире, которое платилось князю всей общиною в том случае, когда на земле общины совершено было убийство, но на убийцу не было предоставлено иска. Нашедший у кого-нибудь украденную у него вещь мог взять ее тотчас. Если объявил предварительно о покраже на торгу, а если не объявил, то должен был вести вора на свод, то есть доискиваться, каким путем пришла к нему вещь. Такой же порядок соблюдался по отношению к беглому или украденному холопу. В случае запирательства ответчика дело решалось судом 12 выбранных человек. Еще до своей смерти Ярослав разместил по русским землям своих сыновей. В Новгороде был старший сын его Владимир, умерший еще при жизни отца в 1052 году. В Турове был второй сын Ярослава Изяслав, которому отец по смерти Владимира отдал новгородское княженье и назначил после своей смерти киевское. В Чернигове – Святослав, в Переяславе – Всеволод, во Владимире-Волынском – Игорь, а в Смоленске – Вячеслав. Ярослав скончался 20 февраля 1054 года на руках у любимого сына Всеволода и погребен в церкви Святой Софии в мраморной гробнице, уцелевшей до сих пор.